Глава 36. Морган. Пожалуй, мне все же стоит всерьез подумать над тем, чтобы подыскать Барбаре замену. Потому что мне категорически не нравится, каким взглядом она одаривает Эшли Риса, впуская его в мой кабинет. Да у девчонки так и написано на лбу «Что, и этот?» Естественно, между мной и Эшли ничего нет, но если бы и было, разве помощники не должны хранить секреты своего начальства, пусть даже самые грязные? Когда на месте Барбары была Дилайла, я могла быть на 100% уверенной, что все, что она тут услышала, и имена всех, кого она тут увидела, останутся в тайне. А Барбара? В последнее время не верю ей ни капли. Если человек позволяет себе бросать осуждающие взгляды, то нет никакой гарантии, что он не станет обсуждать с другими то, что вызывает его осуждение. Да, пожалуй, займусь поиском новой помощницы сразу же по возвращении из путешествия. «Миранда?» — окликает меня Рис. Встряхиваюсь, надо же, задумалась. А вообще, я чертовски рада видеть у себя в кабинете Эшли, а не его рассерженную жену. Видимо, она все же решила со мной не связываться. И правильно сделала. «Извини», — улыбаюсь и приглашаю гостя подойти ближе. «Присаживайся». Стоит ему приблизиться к столу, встаю и освобождаю собственное рабочее место. Брови друга взлетают вверх. «Не понял». «А что тут непонятного?» Часто моргаю, изображая удивление. «Конечно же, я понимаю, о чем он. Но нет, нет и нет. Отвертеться у него не получится». «Садись, садись, чувствую себя как...» В последний момент спохватываюсь, что дома Рис бывает редко, а после ссоры с супругой и вовсе теперь его лишился, поэтому перефразирую. «Как на Прометее». Эшли натянуто улыбается, чуя подвох, но на мое место, тем не менее, садится. Отлично. Обхожу стол, запускаю компьютер, ввожу личный пароль, чтобы войти в нужную мне и непременно секретную базу данных. Рис следит за мной хмурым взглядом, но пока молчит. «Готово», — провозглашаю довольно, и в довершении водружаю перед растерянным другом толстенную папку с бумагами, отщелкиваю кнопку. «Все в твоем распоряжении». Эшли переводит взгляд на подношение, раскрывает папку, перелистывает несколько страниц, затем поднимает глаза к экрану компьютера, опять смотрит на документы. «Морган, черт тебя дери!» — не сдерживается. «Это то, о чем я думаю?» «О, да». Игнорирую вопрос, тянусь к клавиатуре и вызываю на экран приказ назначения. «Поздравляю, капитан! Теперь ты капитан!» Надо отдать Эшли должное, он не орёт на меня сразу, а сначала внимательно прочитывает текст до самого конца. «Ты спятила?» — рявкает только после этого. «Ты предложила мне участвовать в круизе, помогать тебе, но не быть главным на судне, полном студентов». По правде говоря, приглашая Эшли в путешествие, я о подобном и не думала. Но потом мне пришла в голову эта потрясающая идея, и я уже не смогла от нее отказаться. В конце концов, ничто так не отвлекает от проблем в личной жизни, как работа. Так что Рису только на пользу, а мне? А я на свою личную жизнь не жалуюсь. «Эш», вздыхаю и пробую говорить серьезно. Упираюсь ладонями в столешницу и нависаю над столом с обратной от Эшли стороны. «Сейчас, когда перестанешь на меня злиться, ты откроешь файлы и увидишь десятки имен, которые мне ни о чем не говорят. Все, что мне о них известно, это то, что написано тут же. С некоторыми я встречалась лично, беседовала, и они все великолепны, без шуток, ни одного видимого изъяна, понимаешь?» Рис нехотя кивает. «Видимого», — мгновенно вычленяет главное из моего монолога. «Вот именно. Как же хорошо, когда тебя понимают с полуслова. Я им не доверяю, а разорваться я не могу. За студентов в любом случае отвечаю я, но мне нужен капитан лайнера. Надежный человек, в котором я могу быть уверена, как в себе, больше, чем в себе». Эшли кривится. «У Рикардо научилась мотивационным речам». «Брось, Эш, прошу. Не переводи тему. Шутки шутками, но дело серьезное. Ты мне нужен, но решение за тобой. Ты можешь встать и выйти прямо сейчас. Но теперь мои намерения обозначены четко. Мне нужен капитан корабля. Ты им станешь?» Рис вздыхает. «Возглавить путешествие с 200 студентов или весь отпуск заниматься разделом имущества с Кассандрой? Дай подумать, что я выберу». Широко улыбаюсь и тайком вздыхаю с облегчением. «Эш, ты лучший друг в мире!» Корчит мне гримасу. «Я знаю. Ладно». Устраивается поудобнее, кладет руки на стол и переплетает пальцы. Вид самый что ни на есть деловой. «Что от меня требуется?» «Для начала принять назначение». Указываю подбородком направление. «Вон там, в ящике стола, сенсорная панель. Приложи руку, пожалуйста». «Окей, найду», — кивает друг. Что касается документов, хочу, чтобы ты все перепроверил. Я привлекла всех, кого только было возможно, вроде бы экипаж укомплектован, все посчитано и заказано. Перепроверь меня, может, я что-то не учла? Бухгалтерские выкладки там же дублируются в компьютере. Можешь внести коррективы». Эшли демонстративно закатывает глаза к потолку и театрально зевает, похлопывает ладонью по губам, изображая скуку. «А ты, я так понимаю, спешишь?» — спрашивает, наконец, перестав поясничать. «Уже убегаю». Интенсивно киваю в подтверждение своих слов. Смотрю на часы. «Эш, на самом деле, времени уже в обрез. Я побежала, ладно?» «Беги уж!» — сдается друг, без особого энтузиазма, разглядывая кипу бумаг перед собой. «Только напомни своему секретарю, что я здесь, ладно?» Усмехаюсь, подумав, что Барбара как раз из тех, кто может забыть о том, кого впускала в кабинет лично за пару часов до этого. «Будет сделано, Кэп!» — шутливо отдаю честь и быстрым шагом направляюсь к двери. Понятия не имею, что принесет сегодняшний вечер, но хочется поскорее совсем покончить. Или начать. Джейс. Каждый день по несколько раз проверяю показания камеры, оставленной Тайлером в моей комнате. Это уже превратилось в ритуал. Нордак затаился и выжидает. Неужели и правда не собираются меня трогать, пока не истечет отведенный ими месяц? Слабо верится. Маячок, введенный мне под кожу для слежки, начинает чесаться, напоминая о себе. Это, конечно, самовнушение, потому что до этого я его не чувствовал, но все равно неприятно. А еще я вчера спрашивал Лаки. Доктор Кравец пока не ответил. Так что я в полном информационном вакууме, как со стороны альфа-критской разведки, так и от клиники Молли. После занятий наведываюсь в магазин за продуктами, возвращаюсь и первым делом снова проверяю показания камеры. Делаю это каждый раз по возвращении в комнату. И на этот раз не впустую. Проматываю запись и обнаруживаю, что у меня был гость. Сразу после окончания занятий, в то время, пока я был в магазине, в мою комнату заходил другой студент. Перематываю несколько раз, вглядываясь в лицо незваного гостя. Второй или третий курс, но точно не первый. С первого я худо-бедно знаю всех. «Так, и что же ты делал, гад?» А делал он то, чего я и ожидал. Крепил еще один жучок для прослушки прямо под моим компьютерным столом. Зашел, прошел через комнату на цыпочках, чтобы не шуметь, присел на корточки у стола, беспрестанно оглядываясь на дверь, достал что-то маленькое из кармана и прикрепил под столешницу. Затем быстро выпрямился и покинул комнату. Тут же заглядываю под стол и извлекаю подарок. «Месяц еще не истек», — громко произношу в прибор, а затем кладу его на стол и ударяю сверху донышком кружки. «Оставили на время в покое? Как бы не так». После этого делаю снимок с экрана с физиономией гостя и посылаю Тайлеру с припиской «Знаешь такого?». Ответ не заставляет себя ждать. «Смутно. Чего делал?» «Жучок. Я уничтожил». «Окей, присану». Несколько секунд тупо смотрю в экран коммуникатора и перечитываю сообщение. «Присану?» То есть не оповестит службу безопасности, не натравит Билли Боба, а пойдет сам и «присанет?» «Может, вместе?» Пишу, наконец, приняв, что мне не показалось, и Тайлер имел в виду именно то, что имел в виду. Тут же приходит ответное сообщение. «Все норм, разберусь». Беззвучно матерюсь. Что ж, придется смириться с наличием у меня персонального ангела-хранителя. Неуютно, но настаивать на своем, на чужой территории, все же неправильно. Надеюсь, этот парень знает, что делает. А у меня на сегодня еще есть дела. Наскоро сооружаю себе бутерброд, так как с утра проспал и даже не позавтракал, и параллельно звоню Морган. «Ага, слушаю», — отвечает после первого же гудка. «А в наших отношениях прогресс. Она больше не впадает в ступор, увидев, что вызов от меня». «Привет», — говорю. «Все в силе на вечер?» На заднем фоне слышны голоса, множество голосов. Видимо, Миранда еще в ЛЛА, причем идет куда-то, не иначе пробирается по полному людей холлу. «Конечно», — отвечает осторожно. «А ты передумал?» «По правде говоря, я изначально не горел желанием. Но если для нее это важно, как я могу отказать?» «Нет», — произношу как можно серьезнее, чтобы у Миранды не возникло сомнений. «Во сколько я должен быть?» Снова слышны только голоса вокруг. Пауза затягивается. «Давай заеду за тобой в районе 6:30», — наконец определяется собеседница. Морган все еще волнует наша разница в возрасте, при этом она только и делает, что подчеркивает ее, относясь ко мне как к неразумному ребенку, который потеряется в городе, если не вести его за ручку. Эта ассоциация такая точная, а видение перед глазами настолько яркое, что начинаю смеяться. «Не надо», — выдавливаю сквозь смех. Сам доберусь. Ее голос звучит напряженно. Ты уверен? Закатываю глаза. Похоже, мне еще долго придется доказывать ей свою самостоятельность. Но, как ни странно, меня это больше смешит, чем задевает. Во всяком случае, оскорбленным я себя точно не чувствую. Уверен. Тогда, задумывается, в 7? Как скажешь, соглашаюсь. Еще нет и 4. При желании я успею, даже если пойду пешком. Адрес напомни, прошу. Хоть и успею, но шагать на своих двоих на другой конец города мне точно не хочется. А таксисту понадобятся координаты пункта назначения. «Вышлю сообщением», — обещает Миранда. В ее голосе теплота. Так разговаривают только с близкими людьми, и мне это чертовски нравится. «Тогда до вечера». «До встречи», — отвечаю и обрубаю связь. Подумать только. Пару недель назад все казалось несерьезным, а теперь я иду знакомиться с ее родителями. Дурдом. А я, между прочим, еще ни разу не знакомился с родителями девушек, с которыми встречался. Одна, помню, все хотела, и я почти согласился, но потом получил такое количество инструкций, как себя вести, что говорить, на какие темы и так далее, что немедленно прекратил весь этот цирк и нашу связь заодно. Вот только все дело в том, что та девушка для меня ничего не значила, а Миранда значит. И сегодня она не устраивает смотрины, а нуждается в поддержке. Это не одно и то же. Морган. Пока все складывается удачно. Эшли не послал меня куда подальше со своим назначением в капитаны лайнера, я вовремя ушла из академии, а Джейс подтвердил, что вечером приедет. Морган, что ты делаешь? Зачем втягиваешь его в это? Но я настолько боюсь встречи с родителями, что бороться с собственным эгоизмом не могу. Джейс мне нужен. Каждую минуту. Здесь. Рядом. Еще недавно я внушала себе, что нужно держать дистанцию и не впускать Ригана слишком глубоко в свою жизнь. А сегодня намереваюсь познакомить его со своими родителями. Да уж, Морган, ты чокнутая. Как есть чокнутая. На кухне почти все готово. Остается только поставить в духовку противень, но еще слишком рано, остынет. Убираю ненужное со стола, намереваясь отправиться в свою комнату переодеваться, когда на кухню влетает Гай. «Привет!» Улыбается и задает вопрос сразу же, так быстро, что я не успеваю даже ответить на приветствие. «Лаки сказал, Джейс будет, это правда?» И смотрит своими огромными карими глазищами, будто в душу. Мне становится не по себе, чувствую смущение. «Правда», признаю. «Ты не против?» «Шутишь!» Мальчик едва не приплясывает. «Я рад, Джейс классный!» «Вот уж не поспорю, классный, точнее не скажешь». И я позвала его в дом Александра, чтобы познакомить с родителями. «Ты что, сама не рада?» Гай что-то читает в моем лице. «В том-то и дело, что рада. Но этот дом... Я все еще испытываю чувство вины перед Александром и ничего не могу с собой поделать. Рада», — вздыхаю. «Тогда все будет хорошо», — бесхитростно решает мальчик, расплываясь в улыбке. «Тебе помочь?» — обводит взглядом кухню. Качаю головой. «Нет, все почти готово». А Лаки уже улетел в космопорт встречать бабушку с дедушкой. «Иди сюда». Протягиваю руки. Гай подходит и доверчиво обнимает меня. Он такой хороший. Нет в нем ничего от Изабеллы Вальдес, ни внешне, ни внутренне. Но он все еще по ней скучает и нуждается в материнском тепле. Смогу ли я ее ему заменить? Нет, конечно. Может, разве что удастся притупить боль потери своей лаской и заботой. «Все будет хорошо», — повторяет мальчик, решивший, что мой прилив нежности обусловлен страхом перед встречей с родителями. «Будет, малыш», — бормочу. «Обязательно будет». Гай тут же выворачивается из моих объятий, гневно хмуря брови. «Я не малыш!» Прямо-таки копия мышонка-разбойника из популярного мультфильма. Только шпаги и шляпы с пером не хватает. «Конечно, не малыш. Не хочу спорить. Беги, переоденься. У нас все таки гости». «Ага, я мигом». Гай чмокает меня в щеку и стопотом уносится вверх по лестнице. «Не малыш», — говорит. «Ну-ну». Собираюсь я долго, дольше, чем следовало бы. Сначала думаю надеть одно из тех платьев, которые купила в порыве обновить гардероб перед поездкой с Джейсоном на выходные. Да-да, я все таки купила себе платье, сама до сих пор в шоке. Мне хочется покрасоваться перед Риганом, который видел меня в основном в форме и пару раз в штатском, и то непременно в брюках. Но в последний момент вспоминаю, как мама всегда осуждала меня за ношение брюк, утверждая, что истинная одежда женщины — юбки и платья. Ну уж нет, значит, свитеры, джинсы. Удобно и по-домашнему. Не хватало еще, чтобы родителям пришло в голову, что я наряжалась ради них. Перед Джейсоном я еще успею показаться в том платье. Как раз воюю с расческой перед зеркалом, когда слышу звук снижающегося флайера. 6 часов. Джейс обещал быть к 7. Боже, дай мне сил. Не знаю, на что это похоже. На сцену из плохо поставленной театральной постановки, пожалуй. Мы с Гаем стоим в холле у лестницы, когда входная дверь открывается, и в дом входит сперва Лаки с увесистым чемоданом в каждой руке, а затем гости. Все-таки хорошо, что они прислали мне видеообращение, иначе я вряд ли сумела бы сдержать эмоции из-за того, как постарели мои мать и отец. Сейчас же я к этому готова. Но видеть их здесь живыми, настоящими. В последний раз мы виделись в 2626 году, когда я уходила из дома, чтобы впервые направиться на Прометей, корабль полный врагов, как я тогда думала. Бабушка и дедушка входят за внуком и замирают, неловко переминаются с ноги на ногу. Мама теребит в тонких пальцах ремешок дамской сумочки. Папа стоит, заложив руки за спину. Генерал в отставке, не дать не взять. Повисшую мертвую тишину разбивает вдребезги звук соприкосновения чемоданов с полом. «Ух!» — весело сообщает Лаки. «Зря я отказался от помощи Билли Боба. Тяжеленные!» «Обычные, без встроенной воздушной подушки, по старинке. Это так похоже на маму». «Ну, чего все как неживые?» «Бедный мой мальчик. Он очень старается, чтобы его позитива хватило на всех. Обычно ему это удается, но сейчас в помещении слишком много скорби, обиды, чувства вины, недопонимания и невысказанных слов. Мы просто стоим друг напротив друга. Впрочем, нет, не друзья, но и не враги. Давно уже никто. Или кто-то? Чувствую, как закаменела спина, но не могу себя заставить пошевелиться или заговорить. Мой взгляд переходит с лица отца на лицо матери и обратно. Я скучала, понимаю только сейчас, но и забыть то, что произошло, не могу. Пока мы сверлим друг друга взглядами, отмирает Гай и с энтузиазмом приходит старшему брату на выручку. «Здравствуйте!» — приветствует и протягивает руку сперва моей матери, затем отцу. «Миссис и мистер Морган, меня зовут Гай, я брат Лаки». «Очень приятно познакомиться, молодой человек!» Тут же расплывается в улыбке мама. Эта улыбка до ужаса неестественная, будто приклеенная, нервная. «Наслышана. Можешь звать меня Мария». Она сжимает протянутую руку мальчика в ладонях. «Или бабушка Мари». Не сдерживаюсь, громко хмыкаю. «Ну не надо же перебарщивать в самом-то деле». Мою реакцию или не замечают, или игнорируют. Отец тоже очень серьезно пожимает Гаю протянутую ладонь и разрешает обращаться к нему по имени Шеймус. Помнится, папу даже друзья звали либо по фамилии, либо по званию. Неужели они так хотят понравиться, что готовы называться как угодно? Или все же что-то изменилось в них? Не только внешне? Или мне этого бы хотелось? «Ну, Миранда, иди к нам!» — оборачивается ко мне Гай, машет рукой. Замечаю хитрый взгляд сына. А не сговорились ли эти двое заранее, зная, что Гаю я отказать не смогу? Откашливаюсь, потому как чувствую вставший поперек горла ком из сомнений и сожалений, и делаю шаг вперед. «Здравствуйте», — произношу тем самым голосом, которым приветствую и так пугаю каждый год абитуриентов. «Как вам, Ландор? Красиво, правда?» Мой голос звучит ровно, без издевки, надменности, насмешки, но мы все знаем, что я имею в виду. Земляне презирают инопланетян. Уроженцы Земли никогда не похвалят другие планеты, считая свою родину непревзойденной прародительницей человечества. Глаза отца превращаются в щелки. Мама стойко выдерживает мой взгляд. «Красиво», — отвечает спокойно. Лучше бы она сказала, что глазу приятно, но с Землей не сравнится. Это было бы, по крайней мере, честно с ее стороны. А так, это всего лишь уступка, подхалимство в некотором роде. Ладно, проехали. Отступаю в сторону, указывая рукой в направлении лестницы на 2-й этаж. «Проходите, располагайтесь. Лаки проводит вас до гостевой комнаты. Все уже приготовлено. Можете принять душ, переодеться, отдохнуть с дороги. Ужин будет через час». Отчеканиваю, будто зачитываю текст рапорта. Но пусть так. Не хочу и не буду притворяться, что рада их видеть. Я пока толком и не поняла, что чувствую. Напряжение точно. «Спасибо», — коротко благодарит мама и отводит глаза. «Спасибо за гостеприимство», — вторит папа, но ему эта покладистость дается тяжелее, чем матери. Кожей чувствую, как ему хочется взять меня за плечи и встряхнуть. Но нет, мы все придерживаемся правил этикета и дистанции. Родители первыми направляются к лестнице, Лаки подхватывает чемоданы и следует за ними. «Ну, мам!» — возмущается почти беззвучно и корчит мне гримасу. «Иди уже!» — ворчу. Гай спешит за братом и последним покидает холл. Что-то новенькое, ему все интересно. Надеюсь, Лаки не преувеличивал, когда говорил, что мои родители преодолели неприязнь к представителям других планет. Ни за что не оставлю Гая на несколько недель под присмотром людей, которые могут плохо к нему относиться. Если за эти два дня увижу в их поведении общепринятое земное пренебрежение по отношению к инопланетянину, лучше уж заберу Гая с собой. Со школой как-нибудь разберемся. Выдыхаю, направляюсь на кухню, включаю плиту и устанавливаю таймер. Как нам сидеть за одним столом? О чем беседовать? Понятия не имею.